Алло. Меня зовут Валентина Ивановна. Хочу я вам вот что сказать. Все здраво... Только, пожалуйста, меня не перебивайте. Все здравомыслящие люди, я думаю, будут солидарны со мной. Мы вас просто обожаем. Что вы обожаете? Во-первых, я поздравляю всех ваших девочек и вашу супругу. Что? Во-первых, я поздравляю всех ваших девочек и вашу супругу. Сейчас такая техника, отражаются номера, ну давайте сделаем так, чего проще, если эти люди больные, да мне кажется, один и тот же звонит, то на стол прокурору, если, нет, если он больной, то его в больницу до скончания века. Вы понимаете, уже все написано, уже все написано, одного пидораса, которого четко запеленговали, ищут, он прячется. На стол прокурору, на него надо надеть. Уже на столе прокурора лежит. Да. Все лежит, да, все. Ладно, да. Всего доброго, я сейчас занят. Хорошо, извините, пожалуйста. Меня зовут Валентина Ивановна. Всего доброго вам. Всего доброго.